и хотя ей совсем не было видно, какие получаются буквы у Савы, все же дразнило его. «Савушка, ты чуточку подпрыгни, а то на букве «Б» у тебя верхняя перекладинка не вровень с другими буквами выходит». «Верно, верно. Ты отойди от стенки подальше, тогда тебе издали и самому будет виднее». Он погрозил девушке мокрой кистью. «Вот я тебя сейчас разрисую». Краска забрызгала ему лицо. Вера тихонько посмеивалась. «Что, разрисовал? Ну?» Савва малевал, не гоняясь за красотой букв, зато делая их, насколько было можно, крупнее. После того, как он закончил их все, а краска у него еще осталась, Савва прошелся и по второму разу, дополнительно утолщая каждую линию. Закончил он свою работу как раз к тому времени, когда через лес над Вознесенской горой протянулись первые лучи солнца и радостными пестринами заиграли на островах, на дальних еланях и в городе, на крышах домов. «Савушка», — встревоженный, почему-то понизив голос, спросила Вера, — «нас из города не увидят? Гляди, солнцем там как все светило!» «Сейчас пока не заметят. Смотреть сюда против солнца лучи ослепят. А вот попозже...» Он быстренько измазал последние остатки краски, всунул кисти в опустевший бидон и скомандовал: «Поднимай!» Вера потянула веревку. Бидон качнулся, завертелся над пропастью и пошел кверху. «Готово?» «Ну вот и ладно. Теперь моя очередь. Тащи, Веруська!» Ее обожгло смертельным испугом. Вниз-то легко было Савву спускать, а поднять и пробовать нечего. Нет-нет, ни за что не хватит в руках у нее силы. Она представила себе это совершенно отчетливо при взгляде на обрубок бревна, через которое, слегка вдавившись в него, была переброшена веревка. Ей представилось еще, как Савва будет висеть над пропастью на этой веревке до тех пор, пока не явится сюда полиция. «Справишься?» — задрав голову, спрашивал ее Савва. «Попробую. Я попробую», — упавшим голосом сказала Вера, все яснее осознавая, что говорит она пустые слова. Она решила в кровь себе изрезать пальцы об веревку, надсадиться, умереть, но вытащить Савву. Она готова была руками разломать скалу, зубами выгрызть в ней ступеньки, чтобы по ней мог подняться Савва. Спустилась бы сама по веревке к нему, если бы это чем-то ему помогло. Холодок бессильного отчаяния теснил ей грудь, подступал к горлу. Вера боролась с собой. Она знала, заплачет, и тогда все пропало, оставит ее и последние силы. А ведь у Саввы надежда одна, только она может, должна поднять его на утес. И это было особенно страшно, потому что пришло неожиданно. Она не могла понять, как не подумала об этом раньше, как не подумала об этом Савва. Замешательство Веры длилось, и всего-то, может быть, полминуты. Но оно срезало ее прямо под корень. И все же, плотно сжав побелевшие губы, она держалась. Савва понял состояние девушки, больше не стал подразнивать и торопливо с деловой уверенностью распорядился. «Веруся, возьми вторую веревку, хорошенько привяжи к сосне, потом обведи ее вокруг другого дерева, а свободный конец мне сюда спусти». Вера послушно проделала все так, как велел ей Савва. Но она ничего не поняла и знала только одно — попался Савва в страшную ловушку. А он, между тем, снизу спокойно ей объяснял: «Гляди, теперь я новый конец связываю с первой веревкой, вроде кольца получилось, и готово, могу подниматься. Веруся, я на руках буду подтягиваться по первой веревке, а вторая слабиной пойдет, эту слабину ты сразу подбирай. Устану, повисну на второй веревке, отдохну. Тут ты не промахни, зажми ее на дереве, чтобы не сдавала она». «Савушка, а если силы моей не хватит?» — пустую веревку выбирать.